Глава первая. Мне часто снится этот сон. Я снова прихожу на второе собеседование в корпус «Либертат». Я молода, амбициозна и слишком большого мнения о себе. Немного раздражена из-за того, что корпус сам пригласил меня, неизвестно где раздобыв резюме, поскольку работу я на тот момент не искала, а теперь гоняет по собеседованиям. Сначала с кадровиком, теперь вот со старшим следователем группы, которую меня должны взять. Обещают еще одно с директором направления. Вместе с тем я испытываю легкое возбуждение от перспективы стать частью одной из самых загадочных и могущественных организаций Дарконской Федерации. Я сижу в скромной переговорной на троих, на столе передо мной стоит чашка кофе, заботливо поданная секретарем, а старший следователь опаздывает уже на 10 минут. В абсолютной тишине я разглядываю скучные стены, гадая, стоит ли проявить характер и уйти, когда истекут 15 минут, допустимое правилами приличия опоздания. Во сне часть меня уже знает, что произойдет дальше. Эта часть ждет того момента, когда откроется дверь, и моя жизнь разделится на «до» и «после». До я была уверена, что любовь – это всего лишь гормоны. Я считала, что слабые коленки, дрожь внутри – затрудненное дыхание и неумение сформулировать мысль в присутствии объекта страсти – удел глупых куриц, не знающих себе цену. Я и само существование страсти ставила под сомнение, предполагая, что так люди оправдывают совершенные ошибки. Я никогда не теряла голову, подходя к кавалерам с трезвым расчетом, который приводил в уныние мою маму. После я считала себя дурочкой, ничего не понимавшей раньше, никогда не любившей. Наверное, так и получается, когда впервые влюбляешься в 25. Впервые испытываешь трепет и восторг, и страх, и отчаяние. Впервые начинаешь сомневаться в себе и собственной привлекательности. Впервые теряешь голову, путаешь слова и забываешь, как дышать. Лионелла Донован. Тихо, но очень внятно читает с листа мой интервьюер. Ему уже хорошо за 30, у него очень красивые светло-серые глаза – и абсолютно черные волосы, короткая стрижка, подтянутая фигура и военная выправка, благодаря которым форма старшего следователя сидит идеально. Лионелла. Необычное имя. В своем сне я раз за разом краснею, когда слышу это, как и было в реальности. Мне мое имя всегда нравилось, но в тот момент я испытала неловкость от того, что оно у меня такое необычное. Я помню, как испугалась, что из-за него меня могут не взять. Я и так была слишком молода и не очень-то походила на аналитика, на должность которого меня собирались взять. Разве блондинки бывают аналитиками? Во сне мой будущий шеф, Маркус Фрост, смотрит на меня и задает какие-то вопросы, но я их не слышу. В реальности я была слишком потрясена им, поэтому ничего не запомнила. Ни о чем он спрашивал, ни что я отвечала, краснеясь и заикаясь, как школьница. Я силюсь предупредить об опасности, которая ему грозит, но не могу. Я не помню слов, не знаю, как это сказать и как объяснить. А он все что-то говорит и говорит. Его тихий, вкрадчивый голос обволакивает меня. Маркус Фрост словно залезает мне под кожу, опутывает тонкой нитью паутины, навсегда замыкает на себе, чтобы я никогда не смогла посмотреть ни на кого другого. «Так не бывает, скажете вы?» Я тоже так думала. В реальности мы проработали вместе около года. Я научилась не заикаться в его присутствии, стала приносить пользу и вскоре добилась того, что шеф начал ценить меня как профессионала. К сожалению, он совершенно не замечал меня как женщину. Маркус был дружелюбным и приветливым, всегда демонстрировал готовность прийти на помощь подчиненным, выслушать их проблему, понять ее и решить, или хотя бы объяснить, как решать. Он помнил все дни рождения и всегда находил несколько добрых слов, когда мы в них нуждались. Когда мы подводили его, он нас прощал. Перед руководством всегда брал ответственность за наши ошибки на себя, а нас только просил больше так не делать. Все тем же тихим и спокойным голосом, который пробирался мне под кожу и вызывал волну мурашек каждый раз, когда я его слышала. Каждый из нас в такой момент был готов умереть на месте, только бы больше его не подвести. И мы не подводили. Скажете, таких начальников не бывает? Я тоже так думала. Мы были друзьями. Точнее, я пыталась быть его другом, потому что Несмотря на всю свою доброжелательность, он оставался очень закрытым человеком. Даже те, кто работал с ним, давно не знали, чем он живет и от чего бежит. Ходили слухи о какой-то темной истории, связанной с магами, из-за которой он ушел из армии и пошел работать в корпус Либертат, но никто не знал подробностей. Сам он не рассказывал, а на осторожные вопросы или отвечал молчанием, или искусно менял тему. Несколько раз я пыталась проникнуть за стену холодного вежливого отчуждения, которой он себя окружил, но только однажды мне это почти удалось. Заканчивался последний месяц зимы. Работы было, как всегда, много, людей слишком мало, а бюрократические заморочки съедали половину рабочего времени. Однако мне удалось выбить неделю отпуска, и в последний рабочий день я задержалась допоздна, твердо решив, что почищу все бумажные хвосты сегодня. К тому моменту, когда мне это удалось, общественный транспорт уже закончил работу. Собственной машины у меня еще не было, поэтому я вызвала такси. Пока ждала его, решила посетить офисную кухню и выпить чашку кофе. Порой некоторые из нас практически жили в штаб-квартире корпуса, поэтому здесь имелось все необходимое. Кухни, душевые, даже несколько спален, похожих на номера в очень аскетичной гостинице. В ту ночь штаб-квартира была почти пуста. Несколько человек, как всегда, находились на посту охраны, может быть, кто-то еще сидел в лабораториях, кабинетах и ритуальных залах, а на кухне в тот момент оказался только он, мой шеф, старший следователь Маркус Фрост. Он сидел, развалившись в кресле за дальним столиком у огромного во всю стену окна и задумчиво смотрел на свое отражение в темном стекле. Кажется, я впервые видела его без кителя, с расстегнутыми верхними пуговицами белоснежной форменной рубашки. Следователи относились к военизированной части корпуса и носили форму, близкую по виду к армейской, хотя сам по себе корпус оставался независим от армии Федерации. Для всех всегда оставалось загадкой, как Фросту удается выглядеть идеально каждый день в любой ситуации. Даже когда мы проводили расследование в глуши и оставались на ногах сутками, его рубашка казалась свежей, а форма никогда не мялась и оставалась застегнутой на все пуговицы. Он всегда был гладко выбрит, пострижен и причесан по уставу и источал тонкий, ненавязчивый аромат хорошего мужского парфюма. Именно поэтому я очень удивилась, увидев его без кителя в расстегнутой сверху рубашке с чуть взъерошенными волосами и легкой тенью щетины на подбородке. Он выглядел уставшим и очень грустным. Даже не будь я аналитиком, догадалась бы, случилось что-то плохое. «Разве ты не должна быть в отпуске?» — поинтересовался он, заметив меня. Несмотря на его состояние, у него нашлись силы на небольшую улыбку и доброжелательный тон. «Можешь считать, что я уже в нем», — улыбнулась я в ответ. «Решила разорить корпус на чашку кофе перед уходом, после чего неделю не хочу никого из вас видеть». Я сказала это легким шутливым тоном, естественно, не имея в виду его самого, поскольку больше всего на свете я хотела бы видеть его каждый день. Первым делом утром и последним делом перед сном. Он улыбнулся, на мгновение отведя взгляд в сторону, и я вдруг поняла, что он прекрасно знает об этом моем желании, просто старается не показывать вида. Все эти месяцы он упрямо игнорировал мои попытки флиртовать с ним, но ни разу откровенно не велел прекратить. Щадил мою гордость, должно быть. Поэтому со временем я прекратила сама, решив, что я не в его вкусе, или он уже с кем-то, или категорически против романов на рабочем месте, или просто не замечает. Маркус посмотрел на часы, покачал головой и предложил: «Давай я лучше сделаю тебе чай. Поухаживаю за тобой напоследок». Он тяжело поднялся на ноги, словно на плечи ему давила гранитная плита весом в тонну, но оказался у кухонных шкафчиков первым, включая вместо кофемашины чайник. «Спасибо», — поблагодарила я, садясь без приглашения за тот же столик, за которым сидел он. На правах коллеги я легко могла себе это позволить. «Куда ты уезжаешь?» — поинтересовался Маркус, ставя передо мной чашку ароматного черного чая с мятой и без сахара. Он всегда помнил, кто и как в его группе предпочитает пить чай и кофе. Как он это делал, я до сих пор не знаю. «Да, решила навестить подругу. Она недавно вышла замуж и уехала в Верту. Теперь тоскует там одна без друзей, поэтому зовет в гости». «В Верту?» – удивился Маркус. «Променяла мир технологий на мир магии? Как непатриотично!» В его тоне слышалась ирония, но я все равно слегка напряглась. Дарконская Федерация не так давно обрела независимость от магов, На государственном уровне постоянно шли разговоры о важности сохранения нашего особого пути, и даже на тех, кто просто посещал территории магов, смотрели порой косо. В связи с этим я нервничала перед предстоящей поездкой, но не навестить лучшую подругу не могла. Полагаю, она не думала о патриотизме, просто выбирала любимого мужчину. Неудачно выбрала, раз тоскует. Обычно Маркус не имел привычки задавать так много вопросов, если разговор не касался работы. Разговоры на личные темы он лишь поддерживал, но никогда не инициировал и не развивал. Сейчас же он с интересом смотрел на меня, сидя напротив, но уже прямо, а не развалившись. Да нет, вполне удачно, но ей трудно адаптироваться к новой жизни. Как специалист она там не нужна, поэтому не работает. Ее муж хороший человек, но очень занятой. Состоятельный? Вполне. Маркус кивнул и потянулся к своей чашке, как будто не знал, о чем еще спросить. Но та оказалась пуста, поэтому он просто передвинул ее и снова посмотрел на меня. «Отвезти тебя домой?» «Общественный транспорт уже не ходит». «Я вызвала такси». «Зачем ты, честно призналась я, за что тут же себя возненавидела? Кто только тянул за язык?» «Ясно». Казалось, его это огорчило. Я почти решилась сказать, что могу и отказаться от машины, возобновляя когда-то оставленные попытки флирта. Но он уже задал новый вопрос. «Давно интересуюсь. Почему Лионелла? Необычное имя». Я пожала плечами. Меня часто спрашивали, почему родители дали мне такое имя, но я не могла рассказать ничего интересного. Даже придумала несколько историй. Но сейчас все они вылетели из головы. Меня слишком удивил сам факт вопроса. Наверное, это был самый личный вопрос, который я или кто-либо еще из команды слышал от Маркуса. Просто моей маме нравилось это имя. Красивое имя. Подходит красивой девушке. Он улыбнулся. Это уже походило на комплимент. И моя почти похороненная надежда вдруг конвульсивно задрыгала ножкой. Неужели что-то сдвинулось с мертвой точки? Или просто ему сейчас так плохо, что он сам на себя не похож? «У тебя все в порядке?» Наверное, это был не лучший ответ на комплимент, но меня вдруг сильно обеспокоили и его вид, и его тон, и его нетипичное поведение. Он целую минуту молчал, глядя мне в глаза, как будто желал что-то сказать, мысленно формулировал длинную речь, не зная, с чего лучше начать. Я терпеливо ждала ответа, выдерживая его взгляд, любуясь почти прозрачными серыми радужками в обрамлении черных ресниц. «Все хорошо», — наконец ответил Маркус, и голос его прозвучал тихо и глухо, как никогда. Ложь была настолько явной и неприкрытой, что в ней отчетливо слышалось: «Я не хочу с тобой об этом говорить». Я набрала в легкий воздух, чтобы сказать что-то в ответ. Тишина и полумрак вокруг создавали иллюзию конца времени и мира, когда уже не страшно переступать черту и нарушать статус-кво. Его состояние давало мне надежду, что именно сегодня я смогу получить от него какой-то простой и понятный знак. Есть ли мне на что надеяться? Он не отводил от меня взгляд, как будто ждал ответа, ждал нового вопроса, повода поделиться с кем-то возникшей проблемой. Я почти физически ощущала, как сильно он хочет о чем-то мне рассказать. Стена холодного отчуждения впервые дрогнула и показала мне едва заметную дверь, через которую можно за нее проникнуть. Мне оставалось лишь протянуть руку и толкнуть эту дверь, впервые оказаться по другую сторону стены и увидеть, наконец, что же она все это время скрывала. Или просто обороняла. Сигнал мобильного телефона в одно мгновение разрушил красоту и интимность момента. Маркус откинулся на спинку кресла и отвернулся, а я ответила оператору службы такси, который сообщил о приезде машины. Я поблагодарила, мысленно проклиная ни в чем не повинную женщину, и пообещала выйти через минуту. Потом посмотрела на Маркуса, на свою наполовину полную чашку, не зная, что делать. «Иди, я уберу», — заверил он, снова улыбаясь отстраненно вежливо. «Хорошо тебе отдохнуть. Увидимся через неделю». «Спасибо. Увидимся». Момент был упущен. Но пересекая пустой холл на первом этаже, я испытывала странный подъем. Мне казалось, что знак мне все-таки подали. И через неделю, когда я вернусь, уже ничто не будет прежним. И только в этом я не ошиблась. Вернувшись из отпуска, я узнала, что Маркуса больше нет. Его не стало ровно через неделю после нашего разговора, в такую же ночь накануне выходных. Я долго не могла в это поверить. Наверное, так и не смогла, хотя прошло 2 года. Мне все время снится этот сон, в котором я встречаю его в первый раз. Я хочу предупредить его об опасности, но не помню нужных слов, а просыпаясь, плачу от бессилия, невозможности что-либо изменить. Больше никогда я не испытывала трепета внутри и слабости в коленях. Мое сердце стучит ровно, а каждый новый кавалер всегда недостаточно хорош. Я все еще чувствую тонкие нити паутины, опутавшие меня в день второго собеседования в корпусе. Я знаю, что больше никогда и никого не смогу так любить. Я не могу его забыть. Не могу объяснить телу, сердцу и мозгу, что его больше нет, и надежды тоже нет. Вы скажете, так нельзя. Скажете, надо жить дальше. Скажете, что нельзя жить прошлым, потому что оно никогда не вернется. Прошлое нельзя изменить. Нельзя исправить его ошибки. А те, кого мы потеряли, больше никогда не войдут в открывшуюся дверь. Я...